твоих подружек была ты неприметна. Тебя я как девчонку тогда не замечал. Ты на меня смотрела с любовью безответной, а я твоей любви не понимал. Не надо смеяться над любовью первой, не надо смеяться, ведь это так грешно. Когда-то, конечно, ты станешь королевой и будешь самой лучшей для него. Однажды жарким летом тебя я в парке встретил. Была ты в легком платье и волосы в разлет. Из гадкого утенка ты превратилась в лебедь, а я глазам не верил и понял, что влюблен. Не надо смеяться над любовью первой, не надо смеяться, ведь это так грешно. Когда-то, конечно, ты станешь королевой и будешь самой лучшей для него. Тебе я приближался походкою несмелой, так сильно волновался, не зная, что сказать. Но ты крылом взмахнула и мимо пролетела. О горе мне другого стала целовать. Не надо смеяться над любовью первой, не надо смеяться, ведь это так грешно. Когда-то, конечно, ты станешь королевой и будешь самой лучшей для него. Над любовью первой не надо смеяться, ведь это так грешно.